гор опустилась лавина, и проснулась во мне река, разделив мир на половины. На одном берегу твой грош, и светло, будто снова луною. На другом берегу твоя ложь с моей раненой душою. Слова — это просто вода, тянут воду глубительным кругом, но влюбленные берега скучают друг за другом. Сколько мутной воды утекло, сколько в жизни обмана досталось, но прозрачное все равно моя. Те все чувства, что так берегла, и бежит в неизвестности новой жизни большая река.